Вася Дерзон сегодня проиграл ему в шахматы 3 бутылки старопрамина. А в холодильнике давно дожидалась своего часа банка настоящей деревенской тушенки, сваренной в автоклаве. Это сам Денис когда-то привез из командировки, из Армавира. Намечался королевский ужин. Пока готовились макароны, никто не мешал. Но едва только в сковороде заскворчала тушенка с мелко порубленным луком, началось. Из гостиной примчалась Аура и заорала не своим голосом. «Дура», — сказал Денис, слегка переиначив ее прозвище. Так было больше похоже на правду. «Все равно не жрешь тушенку, чего орать-то?» Но она продолжала орать в том смысле, что может и съем чего. Он бросил ей кусок мяса из сковородки, предварительно обдув и остудив. Кошка обнюхала, брезгливо потрясла лапой и ушла, по дороге помочившись на коврик в прихожей. Денис вспомнил о маме, когда-то подобравшей, выкормившей это наглое животное и нарекшей ее этим странным именем. Убивать Ауру он не стал, чисто из уважения к памяти родного человека, только повозил мордой по коврику. А потом раздался длинный настырный звонок в дверь. Так звонить мог либо близкий человек, но таких вроде и не было, либо подвыпивший сосед снизу, которому в очередной раз не хватило. Денис убрал со стола первую бутылку пива, которую в процессе приготовления ужина успел ополовинить, и пошел открывать. Там стоял мамонт, широкоплечий, плаще с поднятым воротником, надвинутый на глаза шляпе. Как сыщик в романах Чейза. «Водка Петровская, почти как твой личный бренд». Он протянул Денису набитый пакет. «Яйца, сало. Могу яичню пожарить. Помнишь, как раньше? На явке в речном вокзале». «Чего ж не помнить?» «Хлеб забыл купить. Хлеб в доме найдется?» «Найдется», — сказал Денис. «Кошка коврик обоссала, ступай осторожнее». Мамонт вошел, огляделся, принюхался. «Да, Холмс, на Бейкер-стрит это, скажем так, мало похоже. Ладно, зато овсянка меня здесь кормить уж точно не будут, а?» За ужином мамонт старательно изображал, что зашел просто так. У него тут неподалеку была встреча, потом вспомнил, что давно не виделись. Но когда заходит по дороге, выпивку с закуской не покупают. Видно, после работы мамонту так же одиноко, как и ему. Денис разлил по маленьким граненным рюмкам желтоватую ароматную жидкость. По преданиям, когда-то казаки профильтровывали водку сквозь толченые сухари, чтобы очистить, придать хлебный вкус и похмелить самого батюшку-государя Петра I. И тому якобы казачье угощение зело понравилось. Выпили за встречу, за здоровье, за удачу. Потом чокнулись за дружбу, ввиду полного отсутствия присутствующих дам. Впрочем, одна дама имелась. Аура сидела под табуреткой мамонта и старательно обнюхивала его носки. Это был знак высшей расположенности. «С Валерией своей встречаешься хоть иногда?» Мамонт отпилил ножом кожицу от сала. Сало съел сам, кожицу бросил Ауре. Кошка, приученная покойной матерью к дорогим кормам и сырой говядине, покорно сожрала предложенное угощение и вперила в мамонта преданный взгляд. «Она в Питер уехала», — сказал Денис. «Уже почти год». «Во как!» — удивился мамонт. «Я, честно говоря, думал, вы все-таки поженились». «Думал, втроем посидим». «Ладно, заливать, думал. А шампанское где? А цветы, тортик?» Мамонт усмехнулся. «Не такой уж я дамский угодник. Скорее наоборот. Итак, иду как дурак с этим пакетом. Вдруг тебя дома нет?» Поцеловал дверной пробой и отправился домой. «Ну и что плохого?» — удивился Денис. «Пришел, переоделся. Надел тапочки, выпил и закусил. Еще и на похмелку осталось». Мамонт никогда не пил лишнего. А похмеляться ему ни разу в жизни не приходилось, чем он втайне немного гордился. В другой раз он бы обязательно это как-то подчеркнул, но тот смолчал, будто не расслышал. А потом без предисловий сообщил. «Могу тебя обрадовать. Райское дело мы забираем. И передаем в Москву. Все концы там сходятся». Денис пожал плечами. «Баба с возу кобыле легче», — философски сказал он и налил еще по одной. «Я-то, честно говоря, думал, что сейчас все на козыри насядут, в лепешку сотрут. Ведь это из-за него такая бойня». «Так бы, скорее всего, и было». Мамонт поднял рюмку на уровень глаз и поверх нее внимательно посмотрел на следователя. «Только в момент стрельбы известный тиходонский бизнесмен Буланов отмечал свой день рождения в ресторане «Ямайка» в компании очень важных и влиятельных руководителей. Фамилии, извини, называть не буду. Поверь на слово». «Да слышал я краем уха», — поморщился Петровский. «И ваш начальник там был?» Мамонт усмехнулся. «Нет, наш не пошел. И прокурор края не пошел. Но это дело не меняет. Если наседать на козыря, значит, надо признать, что руководители краевого и федерального уровня пьют-гуляют с бандитом. А если не наседать, то бизнесмен Буланов — чудом уцелевшая жертва наглых московских террористов. Как думаешь, будут при таком раскладе прессовать козыря?» «Ясно, не будут. Давай за справедливость и торжество закона». Теперь Мамонт улыбался во весь рот. «Давай, мой наивный юный друг». «Не такой уж я наивный», — обиделся Денис. «Просто я оптимист. Должно же все наладиться. Иначе ничего не получится». «Ничего хорошего не получится», — уточнил контрразведчик. Денис смотрел, как аура, вконец освоившись, запрыгнула Мамонту на колени, свернулась клубочком и мгновенно заснула. Это была высшая степень доверия. «У меня она докторскую колбасу не ест. Натуральная оболочка такая. Я сам рубаю за милую душу», — сказал Денис. «А у тебя сало взяла. Наверное, и макароны бы посчитала за счастье. Почему так, Костя?» Мамонт тронул своей рюмкой рюмку Дениса, пожал плечами и выпил.